Глава 16. Новый дом. Из подъезда вышли со стрельбой. Мертвяков за ночь прибавилось. Вчерашних, как я и предполагал, сожрали. Зато свежих набилось во двор достаточно, чтобы дать нам возможность оторваться. Машка снова взялась за пистолет и уничтожала зомби, как мишени в тире. Саня с Ленкой прикрывали ее с флангов, а Хоттабыч укладывал редких бегунов со спины. Пряник с Веней были на подхвате в те моменты, когда кому-то требовалась перезарядка. Я в наглую курил и даже ни разу за автомат не схватился. Мы с Аркадичем спокойно шли в центре нашей группы и делали вид, что нам пофигу на все происходящее вокруг. На дорогу вышли буквально за минуту. «Блин, почему так мало?» – надула губки Ленка. «Маш, дай нам-то пострелять!» «Да пожалуйста!» – пожала плечами она. «Мне же не жалко!» Вот так и продвигались до самого Кремля. То дворами, то по дороге. Машка сдержала обещание. И шла сейчас вместе со мной и Аркадичем, даже не прикасаясь к оружию. Возле главной московской крепости нас ожидал очередной сюрприз. Если при первом нашем посещении здесь было тихо и спокойно, то сейчас все вокруг было заполнено мертвяками. «Так я и думал», – с задумчивым видом произнес я. «Что именно?» – сразу зацепилась Машка. «Ну, ты сама посмотри», – ткнул я пальцем вперед. «Прошлый раз здесь на километр ни одного бомжа не было, а сейчас как шпрот в банке». «Думаешь, они могут ими управлять?» – задумалась она. «Это вряд ли», – помотал я головой. «А вот каким-то образом отпугивать вполне. Это, кстати, объясняет то, как они загнали такую толпу в метро и центр города в первые дни». Дальше было не до разговоров. Мы принялись учащать наш новый дом. Бомбы-кричалки закончились еще вчера, а новыми обзавестись пока не успели. Но это ничего, сейчас территорию займем и при следующей вылазке заглянем в спорттовары. А сейчас будем пользоваться тем, что есть. Машка начала стрелять первой. Бегающие мертвяки даже не успевали до ограждения добраться, так и падали на площади, как осенние листья. Хоттабыч с пряником принялись прикрывать фланги и спину, пока мы всей кучей зачищали Красную площадь. «Входим!» – скомандовал я и первым перемахнул через невысокий забор. Едва я приземлился, тут же присел на одно колено, позволяя вести огонь у себя над головой. Ограда сзади затряслась, оповещая, что следующий член нашей группы перебирается ко мне. Так мы все по очереди оказались у входа в Кремль. Тяжелая воротина Спасской башни закрылась. И в нее тут же заколотили снаружи, но нам было уже все равно. Мы вошли. Теперь нужно зачистить внутреннюю часть крепости. «Ну что, змейкой пройдемся?» – спросил я. «Или попробуем всех в одно место позвать?» «Да было бы чем», – отозвался Саня. «Ух ты ж, ё-моё! А это что за петушара?» Я посмотрел в ту же сторону, что и Саня. Прямо поверху стены ползла непонятная хрень. На вид как жаба, только с человеческим телом. А через мгновение после того, как мы ее заметили, она выбросила вперед длинный язык. Ну и, как само собой разумеется, прямиком в Ленку. Та успела только взвизгнуть, как тут же захрипела. Язык этой твари обвился вокруг Ленкиной шеи и потянул нашу мадам в раскрытую пасть. Я сориентировался моментально. Пока все пытались нервно стрелять по твари, которая в свою очередь вжалась в зубчатую стену крепости, я выхватил мачете. Одно движение, и Ленка свободна. Тварь наверху противно квакнула и приподнялась. Именно в этот самый момент ее настигла чья-то пуля. Жаба кувыркнулась и исчезла с обратной стороны стены. «Ничего себе!» – откашлившись, выдавила Лена. «Что-то новенькое». «Лизуном будет», – заявил Саня. «Я первый заметил, мне и называть». «Да хоть сосуном назови», — ответил я. «Только по верхам смотреть теперь не забывай». Не успел я договорить, как сверху, почти с пика Спасской башни, вниз мелькнула тень. Раздался шмякающий звук, а спустя мгновение до нас начала доноситься вонище. Кажется, снова чмошник самоубился. Хорошо, что мы успели немного отойти от места падения и сейчас испытывали только тошноту. Но вот мертвяки тут же сорвались со своих мест и толпой направились вначале в облако вони, а затем повернули в нашу сторону. «Кидай молотов!» – крикнул я Сане. «Нельзя!» – крикнул он в ответ. «Весь Кремль спалим к чертям!» Дальше говорить было некогда. Лавина тел бросилась на нас с удвоенной скоростью. Даже всем стволов с трудом удавалось ее сдерживать. Но удавалось. Последнюю волну я отбивал уже с помощью мачете, потому как стрелять в упор было уже неудобно. Зомби хватались за стволы автоматов и сбивали прицел. Поэтому мы решили разделиться. Я, Саня и Ленка вступили в рукопашную схватку, а остальные члены, кроме Аркадича, лупили очередями по тем, кто еще не успел до нас добежать. Получалось складно. Наконец напор толпы стих, и мы все разом устало опустились на мостовую. «Кабздец, товарищи! Революция отменяется!» Картавым голосом изобразил я вождя пролетариата. «Сегодня будет дискотека!» «В смысле?» – повернула ко мне залитое кровью лицо Ленка. «Танцы, что ли?» «Ага, они самые!» – кивнул я. «Только с трупами!» «Не поняла!» – сделала она большие глаза. «Он имеет в виду, что всю эту кучу нужно теперь убрать», — ответил ей по-человечески Хоттабыч. «Вот, послушай, что тебе младший научный сотрудник сказал». Поднял я палец вверх. «Ну что, расселись, девочки, пошли работу доделывать». Все устало улыбнулись, но задницы от камней все же подняли. Нужно до заката вычистить наше логово и закрыть все входы. Если повезет, еще и трупы выбросить успеть. Как это делать, ума не приложу, но, скорее всего, через ворота на площадь вытаскивать. Жаль, что тачек садовых не прихватили. В очередной раз, встретившись со мной, пожаловался на тяжелую судьбу Сани. Сейчас бы давно уже закончили. И еще раз я это услышу, в рыло получишь. Спокойно предупредил его я. Или ты думаешь, мне легко? Да я так. Поняв свою ошибку, боком мимо меня прошмыгнул он. Чего сразу в рыло-то? «А чтобы жизнь медом не казалась», – ответил я и попытался отвесить ему пинка. Саня увернулся и шустро скрылся с моих глаз. А я опять схватился за ноги покойника и волоком попер его к воротам. Там нас прикрывали Машка и Ленка, которых мы освободили от тяжелого труда. Мы уже второй час таскали мертвецов к выходу, а заканчиваться они не собирались. Примерно столько же времени нам потребовалось, чтобы зачистить весь Кремль. По крайней мере, его территорию. В здание мы даже еще не заходили. Все двери были закрыты, а те, что не были, мы закрыли сами. Но за то время, пока мы поливали свинцом и ударами рукопашного оружия мертвяков на улице, из зданий не донеслось ни звука. Самое мое большое опасение вызывали особые. И им было пофигу на стены. В этом мы убедились несколько раз за то время, пока носились по задворкам Кремля. Как назначать дежурство, было непонятно. Хотя, по большому счету, для начала бы народу побольше собрать. Сейчас рассредотачивать 7 человек по всем башням смысла никакого. И на одну всем забираться тоже бессмысленно. «Ладно, хватит на сегодня». Наконец сдался я. «Задолбался я что-то. Давайте завтра закончим». Все дружно покидали своих покойников там, где и застала их команда отбой, и устало уселись рядом. Девчонки тут же захлопнули ворота и задвинули железный засов. «Где ночевать будем?» – подошла ко мне Машка и потрепала по волосам. «Вуф, вуф!» – раздалось из-за ворот. «Вуф, вуф, вуф!» – снова повторился звук, только теперь в сопровождении скрежета лап с наружной стороны. «Пёсель, что ли, какой?» – удивился я и поднялся, чтобы проверить. «Маш, прикрой!» – она кивнула и пошла за мной. Я слегка приоткрыл калитку в воротах, и к нам тут же ворвался пес. Тот самый, что порывался обоссать мой рюкзак. Как только я закрыл вход и задвинул на место засов, пес повернулся и залился звонким лаем. Снаружи тотчас послышался град ударов. «А ну фу!» – жестко приказал я, и пес тут же замолк и, поджав хвост, отбежал от меня подальше. «Ну, здравствуй, бродяга!» – присел я на корточки и поманил пёселя. Тот посмотрел на меня умным взглядом, но подходить не стал. Сел на задницу чуть подальше и пару раз махнул хвостом. «Ой, а это не тот ли?» – начала Ленка. «Он самый!» – оборвал ее я. «Пусть остается. Живучий он, прямо как мы». «Надо ему кличку придумать», – сказал вентилятор. «Может, Рекс?» – предложил Саня. «Ты на него повнимательнее посмотри», – усмехнулся я. «Где он и где Рекс? Шарик или тузик? Вот его потолок». При кличке Тузик пес замахал хвостом и наконец соизволил ко мне подойти. «О, видал?» – заулыбался я. «А ты его, Рекс, даже обидно». «Может, жрать и спать?» – подал голос уставший Степан Аркадьевич. «Слишком насыщенный день для моего возраста». «Золотые слова!» – похвалил я его. «Ну, чего встали? Выбирайте, где жить будем». Выбор пал на здание арсенала. Тем более, что там как раз квартировались президентские войска. В общем, все уже оборудовано и изобретать ничего не нужно. С едой тоже долго не возились. С кухни выволокли большую кастрюлю, развели костер прямо на мостовой и принялись кашеварить. Так как находились мы сейчас не на безопасном балконе пятиэтажного дома, то пришлось еще и часовых назначать. Ну а когда поступил сигнал о готовности пищи, мы дружной компанией вместе с кастрюлей завалились в помещение. Казармы располагались на третьем этаже. Это было не особо большое помещение. Здесь в основном размещались только члены почетного караула. Нет, были еще и войска для обороны крепости, но они не исчислялись тысячами. Так что в сравнении с моими казармами в армии, эти я считал относительно небольшими. Двухъярусные кровати занимали почти все пространство помещения. И этот знакомый запах, который невозможно удалить ничем. Хоть проветривай, хоть хлоркой все заливай. Запах армии. «Блин, здесь воняет!» Тут же подхватила мою мысль Лена. «Ты еще писюнов не нюхала, чтоб рассуждать о воне!» Обрезал ее я. «Это тебе не Жадо Диор. Именно так пахнет армия, девочка!» «Это я-то не нюхала!» Начала была она, но затем спохватилась, а я глянул на нее, приподняв в удивлении бровь. «Как будто и не было дембеля», – тяжело вздохнул Саня. «День сурка какой-то». «Ну что, прошу, господа и дамы», – усмехнулся я. «Располагаемся. На ближайшее время это наш дом». Пряник с Веней сгромоздили кастрюлю на табуретку, которую услужливо поставил Хаттабыч в проход между двух кроватей. Я чуть не прослезился от нахлынувших воспоминаний. «Блин, мужики, ну прям дембельский ужин, ё-моё!» Только и смог сказать я. А затем нам было не до разговоров. Несмотря на устойчивый запах портянок и потных тел, мы набросились на еду. Даже Лена, которая до этого морщила нос, не стала брезговать. Ужин закончился веселыми отрыжками мужской половины. Затем мы сдвинули кровати. Не все, конечно. Для меня с Машкой и для Ленки с Саней. Остальные разбрелись по казарме, чтобы не мешать парочкам. Спать, конечно, сразу не пошли. Вначале все собрались на лестнице, чтобы покурить и обсудить произошедшее за день. Я открыл пиво, которое бережно нес все это время в своем рюкзаке. Тут же набежали халявщики, или лучше сказать, попрошайки. Пришлось делиться. «Ну, что думаете?» Сделав пару больших глотков, спросил я. «А что тут думать?» Пожал плечами Хаттабыч. «Место и впрямь хорошее. Стены по кругу, ворота крепкие. Места всем хватит». «С этим-то понятно», — отмахнулся я. «Дальше-то что?» «Я не понимаю тебя», — сказал Саня. «Ты можешь нормально свои мысли излагать». «Как тебя только в армию взяли такого тупого?» — хохотнул я. «Делать-то что дальше будем? Ну, заперлись мы здесь, и что?» «Ну, мы вроде людей ждем», – пожал плечами Веня и глубоко затянулся, а по воздуху распространился запах горелой ботвы. «М-да, один чудней другого», – вздохнул я. «Что-то не идет никто. Весь день запись крутим, а никого. Она вообще работает?» «Заряда аккумуляторов должно хватить на всю ночь», – ответил Степан Аркадьевич. «А там от солнечных батарей все будет работать. Можно?» – он указал на рацию. «Без проблем». Протянул я ему нашу станцию ближней связи. Тот включил ее и принялся переключать каналы. Вскоре мы услышали голос Вени, который вещал о том, как хорошо у нас в Кремле. Ну и в дополнение ко всему рассказывал о чистоте для связи и позывных. «Все в порядке», – пожал плечами Аркадьич. «Сами слышите, работает». «Тогда где люди?» – спросил я. «На связь никто не выходит, в двери не стучатся». «Может быть, стоит дождаться утра?» – влезла в разговор Машка. «Все-таки сам понимаешь, за окном не школьные каникулы у бабушки в деревне, там апокалипсис. Не у всех есть рации, радио тоже могут многие не слушать». К тому же, я бы, например, раз 100 все вначале проверила, прежде чем вот так пойти не знаю куда». «Ну, ты мент, с тобой все понятно. Не упустил я возможности подколоть жену. Остальные-то нормальные люди». «Кузовков, ты сейчас в рожу получишь», тут же среагировала Машка. «Я с ним серьезно, а он клоунит сидит». «Ладно, мать, не ори», – отмахнулся я. «Может, ты и права. Утро вечера мудренее». Мы разошлись по своим койкам. Спустя какое-то время вначале раздался чей-то храп, а затем к нему присоединились ритмичные поскрипывания. Я немного пощипал Машку, и спустя несколько секунд борьбы с нашей стороны тоже стали раздаваться похожие звуки. Утро принесло хорошее настроение. Пару особых зараженных и настойчивый голос в рацию. «Эй, есть кто живой?» – хрипло кричала коробочка на табуретке у изголовья моей кровати. «Алло, мать вашу, допустите же нас! У нас патроны заканчиваются!» Я даже не понял, вначале снится мне это или происходит на самом деле. Когда сознание окончательно вернулось ко мне, я подскочил, словно пружиной подброшенной. «Рота, подъем!» – во все горло закричал я и схватился за рацию. Из противоположного угла послышался грохот упавшего тела и тихий мат. «Кузов на связи, прием!» – бросил я в рацию. «Наконец-то, блин! Ну сколько можно-то?» – услышал я в ответ вместо «здрасти». «Да вас как до Кремля!» – на том конце хохотнули от вышедшего каламбура. «Где вы?» – спросил я. «У Спасских ворот!» – тут же пришел ответ. «Давайте уже, впускайте, или мы сваливаем!» «Пять сек, братан!» – быстро бросил я в рацию. «Чип и Дейл спешат на помощь!» «Что там?» – подбежал Саня. «К нам гости, да?» «Пять баллов, Саня, ты прав», – ответил я и снова крикнул. «Свистать всех наверх! В нашем полку прибыло! Бегом же, мать вашу, их сейчас сожрут!» Я первым выскочил на лестницу на ходу, проверяя готовность автомата к бою. К Спасским воротам мы подскочили буквально через пару минут. Пока бежали, на нас попытался напасть прыгун. Вот только с нами была Машка, и ловить ему здесь было нечего. Два сухих выстрела из Макарова, и летящий на нас мутант рухнул сломанной куклой рожей в каменную мостовую. Саня снова успел одним из первых заметить лизуна, и, припав на колено, всадил ему очередь из трех патронов прямо в лягушачью морду. Затем мы быстро открыли калитку в огромных воротах, и под прикрытием двух столов к нам по очереди забежали 5 человек. Очень даже неплохое начало дня. Настроение сразу улучшилось, и мне захотелось сказать им какую-нибудь шутку, но я сдержал свой порыв. Для начала неплохо было просто познакомиться. «Ну, здравствуйте, гости дорогие!» Поприветствовал их я с широкой улыбкой. В ответ на меня угрюмо посмотрели 3 женских взгляда и 2 мужских. «Главным вас кто?» Строго спросил один из мужиков. «Да я хер его знает!» Пожал я плечами. «Я, наверное. Можете называть меня Кузов. Мне так привычнее. Хотя можно и Серега». «Ву, ву, ву!» С гавканьем вылетел из-за угла опоздавший охранник. «Фу, Тузик, ты опоздал!» Осадил я собаку, и тот мгновенно заткнулся. «Я Никифор», — представился говоривший мужик. «Это тезка твой, Настя, Алена и Даша». «Даш, а ты мне дашь?» Ставил я неуместную шутку, и тут же заработал леща от Машки и угрюмый взгляд Никифора. «Ай, м***я, да я же шучу!» «Не обращайте на него внимания», — сказала Машка. «Он просто любит вести себя как скотина. Но человек надежный. Вы есть хотите?»